Боли в сердце, стенокардия. Боли в сердце возникают от неудовлетворенной любви к себе, к близким, к окружающему миру, к самому процессу жизни. У людей с больным сердцем дефицит любви к себе и к людям. Им мешают любить застарелые обиды и ревность, жалость и сожаление, страх и гнев. Они чувствуют себя одинокими или боятся одиночества. Они не понимают, что сами создают себе одиночество, отгораживаясь от людей, опираясь на старые обиды. На них давят эмоциональные давнишние проблемы. Они тяжелым грузом, камнем ложатся на сердце. Отсюда дефицит любви и радости. Вы просто убиваете в себе эти божественные чувства. Вы настолько заняты своими и чужими проблемами, что для любви и радости не остается места и времени. Доктор, я не могу не переживать за своих детей. У дочери муж пьяница, сын разошелся с женой, а я волнуюсь за внуков. Как они? Что с ними? У меня сердце болит за них, за всех. Я понимаю, что вы хотите только хорошего своим детям и внукам, но разве боль в сердце – это лучший способ помочь им? Конечно, нет. Но я не умею по-другому. Сердце часто болит у тех людей, которые преисполнены жалостью и состраданием. Они стремятся помочь людям, взяв на себя их боль и страдания. Вспомните, сердобольный человек, сердце кровью обливается. Брать близко к сердцу. В них очень сильно желание помочь близким, окружающим людям, но они пользуются далеко не лучшими способами и при этом совершенно забывают о себе, игнорируют себя. Таким образом, сердце постепенно закрывается для любви и радости, его сосуды сужаются. Жалость и сострадание – это не любовь. Будьте милосердны, а не сострадательны. Имейте милое сердце, помогайте людям с любовью и радостью. Сочетайте в себе любовь к людям с любовью к себе. Важно понять, что с другим человеком можно поделиться только тем, что есть у тебя самого. Если во мне много хороших и светлых чувств, то я могу этим поделиться с ближним. Быть открытым миру, любить мир и людей, и при этом помнить и заботиться о себе, о своих интересах и намерениях – это большое искусство. Помните, возлюби ближнего своего, как себя самого. Почему люди забывают вторую часть этой заповеди? Человек с добрыми помыслами, понимающий, осознающий и принимающий свое место и предназначение во Вселенной, имеет здоровое и сильное сердце. Доброе сердце век не болеет, а недоброе тяжелеет. Зло сгубило сердце не одно. Доброе сердце имей, добром за добро ответить сумей. Я обнаружил, что люди с больным сердцем верят в необходимость напряжения и стресса. У них преобладает негативная оценка окружающего мира или каких-либо событий и явлений в нем. Практически любую ситуацию они рассматривают как стрессовую. Это от того, что они не научились брать на себя ответственность за свою жизнь. Лично я разделяю все ситуации в своей жизни на две категории – приятные и полезные. Приятные ситуации – это те, которые дарят мне приятные переживания, а полезные – это те, в которых можно научиться чему-то важному и позитивному. Есть у меня знакомый банщик, ему уже 70 лет, золотую свадьбу справил. Недавно он мне рассказывал о себе. 15 лет назад я попал в госпиталь с подозрением на инфаркт сердца. Мне тогда туго пришлось, думал, что уже конец настал. Ну ничего, врачи поддержали, подлечили. А когда выписывался, то один умный врач мне сказал: «Если хочешь иметь здоровое сердце, запомни, никогда никого не ругай и ни с кем не ругайся. И даже если рядом кто-то кого-то ругает, беги оттуда подальше. Выбирай себе добрых людей и сам будь добрым». Так я его слова на всю жизнь запомнил. Если в троллейбусах ругаются, я выхожу и сажусь на маршрутное такси. Соседки-пенсионерки шутят: «Семёныч богачом стал, на такси разъезжает». А я думаю, что не стоит экономить на своем здоровье. Зато сейчас я могу в бане отпарить веником сразу 3 человека и чувствую себя прекрасно. Одна моя пациентка с пороком сердца в разговоре часто использовала такие фразы. «Доктор, я постоянно жалею людей, осуждаю в сердцах, беру близко к сердцу. Мир такой несправедливый». Брать близко к сердцу, сердобольный человек, камень на сердце, сердце кровью обливается, холодное сердце, бессердечный. Если вы пользуетесь подобными фразами, то у вас есть предрасположенность к болезням сердца, или оно уже больное. Хватит носить в своем сердце что-то неприятное. Освободитесь, улыбнитесь, распрямитесь, почувствуйте себя легко и свободно.